Сквозь зеркала. Ветер развевал шарф Офелии как флаг. С чемоданчиком в руке она шла через посадочную площадку и не могла наглядеться на пейзаж вокруг. Причал для дирижаблей был расположен на верхнем уровне небограда, на самом краю, откуда открывался роскошный вид на ковчег. Офелия не знала, увидит ли она еще когда-нибудь эти еловые леса и заснеженные горы, и теперь жадно дышала, наполняя легкие ветром запахами смолы, снега и угля. «А Торн? Где он теперь?» «Вы тоже», — сказал он ей, — «вы тоже многому меня научили». Не сразу, но в конце концов Офелия поняла смысл этих слов. Ей не удалось сделать из Торна чтеца, зато она передала ему умение проходить сквозь зеркала. И он покинул тюремную камеру так же, как она, воспользовавшись отражающей поверхностью стен. Через какое зеркало он вышел из дворца правосудия, как сумел скрыться со сломанной ногой, оставалось загадкой. Диспетчер дал свисток, и Офелия вернулась к реальности. Она отдала чемодан младшему брату, который все порывался его нести, и подошла к трапу. Члены ее семьи уже поднимались в дирижабль. На краю площадки она увидела друзей, пришедших ее проводить, и от волнения у нее сжалось сердце. Арчибальд подошел первым, приветственно помахивая цилиндром, чье оторванное дно открывалось и закрывалось, как клапан. «В следующий раз, когда меня похитят, я первым делом обращусь к вам, мадам Торн, и прошу вас, не надо грустить», — сказал он, наклоняясь к ней, подмигивая. «Если в ближайшее время вы не вернетесь на полюс, полюс сам пожалует к вам, даю слово посла». Офелия улыбнулась, не слишком веря этим словам, затем протянула руку Ренару, который стоял рядом, мрачно хмурясь. «Пожалуйста, Рено, давайте не будем ссориться при расставании». Ветер взъерошил все рыжее, что в нем было. Волосы, брови, бакенбарды. Это придало ему еще более мрачный вид. «Ладно уж, не требуйте от меня слишком многого», — пробурчал он. «Ведь вы моя хозяйка? Забыли? На что теперь будет похожа моя жизнь, малыш, если я не смогу сопровождать тебя всюду, куда вы, туда и я?» «Я ненадолго», — пообещала ему Офелия, и почувствовала, что вот-вот расплачется. По правде говоря, она не могла бы объяснить, что значит «ненадолго». Девушка бросила тревожный взгляд на докладчицу, которая стояла в нескольких шагах от нее в своем черном платье. Не дать не взять сама богиня правосудия. Флюгер на ее шляпе был бдительно нацелен на Офелию. Когда матери-настоятельницы узнали о последних событиях, они приказали девушке немедленно вернуться на аниму. Торн, исчезнув из тюремной камеры, больше не давал о себе знать и даже не воспользовался телеграфом. Официально он все еще считался преступником, и семейный совет анимы ухватился за этот предлог, чтобы отозвать Офелию домой. Девушке пришлось подчиниться, чтобы не вызвать обострение дипломатических отношений между ковчегами. Увы, она знала, что, вернувшись на попечение настоятельниц, станет объектом их пристального наблюдения. «За вами будет наблюдать не только Бог». «Может быть, предостерегая ее, Торн имел в виду настоятельниц?» «Ваше место здесь», — добавила Офелия по-прежнему, протягивая руку Ренару. «Скажите Гаэль, что я задолжала ей монокль». Пальцы девушки утонули в его огромное ручище. «Нет, вы должны вернуться и сказать ей это сами». Диспетчер дал второй свисток. Офелия обернулась к Беренильде, стоявшей рядом с красивой белой коляской, и сразу же забыла все заготовленные для такого случая слова. «Мадам, я... мне будет вас...» Беренильда крепко обняла девушку, и запах ее духов окутал Офелию как плащ. «Я знаю», — прошептала она ей на ухо, — «знаю, что вы рассказали мне не все, и знаю, что для остального еще не пришло время. Я не все понимаю, Офелия, но доверяю вам полностью, так же, как Торн. Вы действительно не хотите лететь со мной на аниму?» Долг требует моего присутствия здесь. Наш дорогой монсеньор сильно изменился под вашим влиянием, но он так забывчив. Я и моя дочь. Мы должны оставаться рядом с ним и напоминать ему то, что вы ему открыли. И, кроме того, — добавила Беренильда совсем тихо, — я должна остаться ради Торна. Я не знаю, где он сейчас, но не волнуйтесь за него. Мой мальчик болезненно пунктуален. Когда придет время, он вернется к нам, а до тех пор, пожалуйста, не забывайте его». Офелия вытерла глаза и невесело рассмеялась. «Торн сказал мне, я никогда ничего не забываю. И раз уж мы об этом заговорили, о своем обещании я не забыла. Я должна дать имя моей крестнице». Диспетчер дал третий и последний свисток. Офелии пора было подниматься в дирижабль, не обращая внимания на все более нетерпеливые покашливания докладчицы и на мать, зовущую ее Страпа, она склонилась над детской коляской. У ребенка была такая же белая кожа, как у Фарука. И Офелия мысленно дала своей крестнице обещание. Она найдет Торна. Даже если для этого придется бросить вызов настоятельницам, Богу или неведомому разрушителю мира, ее ничто не остановит. «Я нарекаю тебя Викторией».